Son Veshamanak Sharanam. Va Brahma Pridhivim Prabhu. Va Brahma Pridhivim Prabhu. Nanurupam Yadavinda. Abhutsa Vimanaiva. Son Veshamanasharanam. Va Brahma Pridhivim Prabhu. Nanurupam Yadavinda. Abhutsa Vimana Eva. Son Veshamanak Sharanam. Va Brahma Pridhivim Prabhu. Nanurupam Yadavinda. Abhutsa Vimana Eva. Son Veshamanak Sharanam. Нанурупам Ядавинда. Матаджи, кто никогда не читал вот так вот в храме Шримад Бхагаватам вслух? Ни разу. Отдельно. Давайте, я сейчас буду говорить. Давай, будем. По-моему, ты читала. Давай еще раз. Наташа, приготовься. Сон Вишаманак Шаранам. Абрама Притивим Прабу. Нанурупам Ядавинда. Абхутсавиманаива. Жена. Son Veshamanak Sharanam. Va Brahma Pridhivim Prabhu. Nanurupam Yadavinda. Abhutsa Vimanaiva. Son Veshamanak Sharanam. Va Brahma Pridhivim Prabhu. Nanurupam Yadavinda. Пословный перевод. Саха. Это царь Пуранджана. Анвешаманаха. В поисках. Шаранам. Убежище. Абхрама. Странствовал. Предъявим. По всей земле. Прабху. Чтобы стать независимым господином. Никогда не. Анурупам. На его вкус. Яда. Когда? Авиндат. Он мог найти. Абхут. Стал. Саха. Он. Виманаха. Угрюмым. Эва. Как? Перевод стиха. В поисках подходящего места для жилья царь Пуранджана объехал весь мир. Но и после долгих странствий он не нашел места, которое пришлось бы ему по нраву. В конце концов, отчаявшись, он погрузился в уныние. В поисках подходящего места для жилья царь Пуранджана объехал весь мир. Но и после долгих странствий он не нашел места, которое пришлось бы ему по нраву. В конце концов, отчаявшись, он погрузился в уныние. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримадаче Бхактивиданте и с вами Прабхупада. Странствия Пуранджаны похоже на странствия современных хиппи. В большинстве своем хиппи – это выходцы из зажиточных семей, имеющие состоятельных родителей. Далеко не все из них жили в бедности, но по той или иной причине они отказались от опеки своих богатых родителей и теперь скитаются по свету. Как сказано в этом стихе, живое существо стремится стать прабху, господином. Слово прабху означает господин, но на самом деле живое существо не является господином. Оно вечный слуга Бога. Когда живое существо отказывается от опеки Бога, Кришны, и само пытается стать господином, оно начинает скитаться по материальному миру. Многие миллиарды и триллионы планет материального мира заселены 8 400 000 видов жизни. Живое существо получает разные типы тел и попадает на разные планеты, подобно царю Пуранджане, который путешествовал по всему миру в поисках подходящего места для жилья. В одной из песен Шрил Наратама Даса Тхакура есть такие слова: «Кармаканда, Джанаканда, Кевала, Вишарабанда». Пути кармаканды, кармической деятельности, гьянаканды, философских изысканий, подобны кубкам с ядом. Амрита Балия Еба, Кхея Нана Яни Садабхире. Тот, кто принимает этот яд за нектар и пьет его, обречен на бесконечные скитания по материальному миру в разных формах жизни. Кадарья Бхакшана Каре. В зависимости от полученного им тела, живое существо питается омерзительной пищей. Например, получив тело свиньи, живое существо ест испражнения, а оказавшись в теле вороны питается отбросами, не брезгая даже гноем и слизью, и получает от этого огромное удовольствие. Таким образом, Наратама Даса Тхакур указывает на то, что живое существо переселяется из одного тела в другое и питается чем попало. В конце концов, так и не найдя счастья, оно впадает в уныние или становится хиппи. Как сказано в этом стихе «На Анурапам», царю так и не удалось найти для себя подходящего жилья. Имеется в виду, что какой бы форме жизни и на какой бы планете ни оказалось живое существо, оно никогда не находит счастья, потому что духовной душе не место в материальном мире. Здесь сказано, что живое существо хочет стать прабху и ни от кого не зависеть. И до тех пор, пока оно не избавится от этого желания и не станет слугой Бога Кришны, оно не сможет обрести счастье. В одной из песен Шрилы Бхактивинода Тхакур говорится: Мичхе майра ваше ячка бхесе, качка бабу дубу бхай. О живое существо, почему тебя носят волны май? В Бхагавадгите по этому поводу сказано: Ишварак сарва бхутанам, хриде деше рджуна тиштхати, брамаян сарва бхутани, янтару тхани майая. Верховный Господь, о Арджуна, находится в сердце каждого и направляет странствия всех живых существ, которые словно сидят в машине, созданной из материальной энергии. В машине материального тела живое существо путешествует по разным формам жизни и бесчисленным планетам материальной вселенной. Бхактивинода Тхакур спрашивает живое существо, что заставляет его бесконечно скитаться в этих машинах, оказываясь в различных ситуациях. Он советует живому существу предаться Кришне, чтобы обуздать волны майи. Джива Кришна Даса Эвишваса Курлета Ара Дукхайнаи. Как только мы обращаемся к Кришне, он говорит нам: «Шарват харман паритяджа, мамекам шаранам враджа, ахам твам шарва папебхё, мокша ишьями машучах». Оставь все религии, просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Если мы последуем совету Кришны, то наше странствие по разным телам и планетам материальной вселенной прекратится. Шри Чайтанья Махапрабху говорил: «Брамананда брамите кона бхагаяван джива». Если во время скитаний по материальному миру живому существу выпадет удача, оно получит благословленную возможность встретиться с преданными и обрести сознание Кришны. С этого момента начинается его настоящая жизнь. Движение сознания Кришны предоставляет всем живым существам, скитающимся по Вселенной, эту возможность. Благодаря этому движению каждое живое существо может найти прибежище у лотосных стоп Кришны и обрести счастье. Очень важными в этом стихе являются слова «Вимана Ива». В материальном мире всех без исключения, даже великого повелителя райских планет, обуревают тревоги. Если даже самого Господа Брахму одолевают беспокойство, то что же тогда говорить об обыкновенных живых существах, обитателях планеты Земля? В Бхагавадгите сказано: «Абрама Бхуванал Лока Пунар Авар Тинурджуна». Все планеты материального мира, от самой высшей до самой низшей, являются юдолью страданий, где снова и снова повторяются рождение и смерть. В материальном мире живое существо не может быть счастливым. Даже став Брахмой, Индрой или Чандрой, живое существо не знает покоя, по той простой причине, что она надеется обрести счастье в материальном мире. Сонве шамана шаранам бабхамам ридхивим прабху нарупам ядавиндад нанурупам ядавиндад абхутсавимана ивам. В поисках подходящего места для жилья царь Пуранджана объехал весь мир. Но и после долгих странствий он не нашел места, которое пришлось бы ему по нраву. В конце концов, отчаявшись, он погрузился в уныние. Нама ом вишна падая кришна приштая бхутале шимати ниранджана свами тинамине анахда праяшина прабхупадасья туштае шанкиртана правритя тамихате гурове намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, если мы помним, Пуранджана означает тот, кто пребывает в теле определенной формы и действует определенным образом. Итак, Пуранджана – это каждый. Каждое живое существо является Пуранджаной и скитается по этому миру, по материальному миру. Говорится, что Пуранджана объехал весь мир. Шримад Бхагаватам утверждается, что каждое живое существо миллионы раз поднялось на самую высшую планету, Сатья-Локу, и миллионы раз уже побывало на самой низшей планете, Тапа-Локе, так и не обретя долгожданного счастья, покоя и умиротворенности. Здесь говорится, что царь Пуранджана в поисках подходящего места для жилья объехал весь мир. Так и живое существо побывало везде уже. Так и не нашло нигде прибежища. Так и не нашло того места, где оно могло спокойно наслаждаться. Или спокойно стать господином. Здесь Шрила Прабхупада объясняет в этом комментарии, что на самом деле все живые существа, которые пришли сюда, в материальный мир, они хотят стать господином. Поэтому они всегда ищут какое-то отдельное место, чтобы там стать господином. Даже желание семейной жизни – это желание стать господином. Желание иметь деньги – это тоже желание стать господином. То есть, что бы ни делало живое существо, все связано с его желанием независимости. Независимости, вот как человек говорит, я хотел бы быть независим от вас, я бы хотел быть независим от их, от них, я бы хотел быть независим от этой страны, я бы хотел быть независимым от этой планеты, я бы хотел быть независимым. Все время звучит эта фраза «я хотел бы быть независимым». И каждый человек действует по собственной прихоти, с желанием независимых поступков. Чтобы все зависело только от его желаний, но не от желаний какой-то другой личности. Итак, Шрила Прабхупада объясняет здесь, что пока человек или пока живое существо занято поисками независимой деятельности, оно вынуждено скитаться по этому материальному миру, переселяясь из одного тела в другое, с одной планеты на другую, из одной вселенной в другую вселенную. Что же заставляет живое существо скитаться? Живое существо, движимое параматмой, начинает действовать, желать. Действует параматма, но живое существо, побуждаемое параматмой, начинает желать того или иного. Исполнение своих желаний. И первое желание, которое побуждает живое существо прийти в материальный мир, это желание независимости. Вот почему Шрила Прабхупада написал свои книги таким образом, чтобы мы поняли причину нашего появления в материальном мире. Это желание быть господином, а не слугой. Это желание действовать независимо, отделяться Вот желание отделиться, это и есть желание независимой деятельности. То есть желание, чтобы тебя никто не контролировал. Куда пошел, зачем пошел, сделай так, не делай так. И каждый раз живое существо соприкасается с этими проблемами. И вся та теория живого существа, что я могу быть независимым, или я вот настолько зависим, а настолько независим. Как мы вообще говорим о какой-то крупице независимости даже? Как мы тут же попадаем в материальный мир? Даже о какой-то частичной независимости. Что вот я, допустим, до 8 завишу, а с 8 до 8.15 я независим. Или с 8 я зависимый, а с 8 часов до 8 и 1 минуты, даже одну минуту, если мы хотим стать независимыми, мы вынуждены здесь находиться, в материальном мире. В духовном мире все сознательно зависят от Кришны. Во всем, всегда. Сознательно. Поэтому они наслаждаются высшим совершенством. Здесь же, в материальном мире, вы посмотрите, каждый, даже здесь, вот в храме, мы стремимся к независимым поступкам. То есть хотим осуществить свои планы, осуществить свои личные желания. И зачастую эти желания не сочетаются с желаниями Кришны. Но мы пытаемся выдать их. Поэтому Бхактивинода Тхакур поет, что вы пришли в этот мир со словами: «О Господь, я буду служить Тебе», но забыли о своем обещании и погрязли в глубоком невежестве. Забвение. Забыли о своем обещании. То есть не стали поклоняться Кришне. Забыли. Но все пришли независимо действовать. Как человек, который говорит: «Я можно поживу на квартире? Я буду служить, я все буду служить. В храме так тяжело, я бы хотел пожить на квартире. Там мы будем служить, мы будем вообще здорово все делать». Точно так же происходит с живым существом в духовном мире. Можно я поживу в материальном мире? Здесь так тяжело. Хотя живое существо не знает, что там тяжело. Просто желание быть независимым, побыть господином. Слово «Господь» означает Кришна. Господь. Он Господь. Но вдруг живое существо тоже пожелало стать Господом, господином. И оно говорит: «Можно я поживу в материальном мире немножко? Я там буду тебе поклоняться, не бойся. Я тебя не забуду». Посмотрите, как человек, выходя за территорию храма, он забывает о том, что он дас. Он даже может использовать эту философию, чтобы стать Кришной. Использовать философию Кришны для того, чтобы перед другими живыми существами предстать в образе господина, повелителя. Я повелеваю вами от имени Кришны. Даже так может действовать живое существо. Сколько мы видим с вами в истории крестовых походов, когда повелевали от имени Христа, сколько от имени Аллаха сделано повелеваний. Каждый раз мы видим, что слова Господа используются разными живыми существами по-разному. Но так или иначе, каждый хочет стать господином в этом материальном мире. Поэтому столько мы слышим желания независимости, желания отдельно действовать. Можно я пойду туда? Нет, нельзя. Ну что вы, я слышал в лекции, что можно туда пойти. Можно я буду жить так? Нет, нельзя. Ну, пожалуйста, как же так? Вы мою свободу неправильно используете. Но Кришна правильно использует нашу свободу. Это мы ее неправильно используем. Что значит использовать свободу? Это найти более совершенный уклад жизни. Это найти более совершенное место. Это наслаждаться наилучшим образом. Это свобода. Свобода предоставляется живому существу на самом деле лишь для того, чтобы оно наслаждалось высшим образом. Никому не нужна такая свобода, которая заставляет живое существо наслаждаться низшим образом. Это безумие, иллюзия. Таким образом, в этом стихе Шрила Прабхупада дает большой комментарий, очень большой. И в конце концов он говорит: очень важными в этом стихе является слово «вимана ива». В материальном мире всех, без исключения, даже великого повелителя райских планет, обуревают тревоги. Если даже самого Брахму одолевают беспокойство, то что же говорить об обыкновенных живых существах? Все планеты материального мира, от самой высшей до самой низшей, являются ее долью страданий, где снова и снова повторяются рождение и смерть. Кем бы ни стало живое существо, Брахмы, Индры или Чандры, живое существо не знает покоя по той простой причине, что оно надеется обрести счастье в материальном мире. Точно так же сейчас все стремятся к какой-то независимости. Для чего эта независимость? Это как раз желание обрести счастье где-то в другом месте, но в этом мире. Это и есть причина, по которой живое существо вынуждено страдать. Что оно так надеется, что лучше будет вне этой деятельности. И в этом проявляется великая иллюзия. Что вне преданного служения живое существо просто... Это сразу, заранее обречено на провал, на крах. Кришна говорит, крах. Любые попытки достичь знания, совершенства обречены на крах без меня. Обречены на крах. И вот сейчас каждый видит, что у кого-то есть планы материальные. Какие-то планы, там, обзавестись семьей или что-то еще, куда-то поехать. Это лишь по той причине, что живое существо надеется обрести все-таки счастье вне Кришны. Вот у нас вот сидит. Он решил обрести счастье вне Кришны. Он сейчас здесь сидит. Это очень хорошо, что он сидит здесь, потому что очень быстро Кришна разобрался с ним. И он понял, что вне Кришны, так сказать, ему большого счастья не светит. Но он сделает вторую попытку. Он сделает третью попытку, потому что женщина будет приходить более совершенной. Он будет совершать аскезы, и за эти аскезы он будет думать, я совершу еще одну попытку найти счастье. Потому что кроме помоек я ничего не помню. И когда эта помойка будет более комфортабельная, я туда верну. Потом он будет спать на трубах в теплотрассе, как вот он сейчас делает. Спит в теплотрассе, на трубах, здесь недалеко от храма. И он думает, нет, все-таки я не пойду в храм, потому что если я пойду в храм, то я там буду несчастен. А здесь, на трубах теплотрассы, я, по крайней мере, независимый. Я могу пукнуть громко, могу плюнуть, могу встать и опорожниться прямо здесь, на дороге. Я могу заорать что угодно, и мне никто не скажет ничего. Я могу пойти вправо, могу пойти влево, и никто мне не скажет «Стоять!» Ты должен стоять, а я скажу «Нет, я свободная личность, я иду в теплотрассу, я свободен, я независим, я господин теплотрассы». И это желание быть даже в самых таких безобразных формах жизни, в самых безобразных местах, но это иллюзия, которая создана Майей, что ты независим, зато ты независим. Зато я независим. Я на теплотрассе. Хочу лежу на теплотрассе, хочу сижу на теплотрассе. Хочу ем из порожнения, хочу пью мочу. Я независим. Зачем мне нужна такая зависимая жизнь? Не в теплотрассе, где я буду есть апельсины, где я буду есть бананы каждый день, где я буду общаться на возвышенные темы. И где меня будут заставлять все это делать? Заставлять есть апельсины, заставлять есть бананы, заставлять мыться, заставлять спать. То ли дело я здесь на теплотрассе. Ем испражнения, пью мочу, никто меня не заставляет мыться, никто не заставляет меня подмываться, никто вообще ничего не заставляет, никто не заставляет меня думать о возвышенных вещах. Я буду думать об адских муках, потому что я свободен. Не заставляйте меня думать о Кришне, я хочу, а может быть я хочу думать об аде, а? Такова иллюзия, такова зависть живого существа. Оно хочет выступить в роли господина, неважно в каком состоянии. Неважно, в каком состоянии оно будет. Как вот у нас. Его разорвут на части скоро. Но зато он независим от нас. Он независим от наших указаний. Он независим ни от чего. Если его разорвут, по крайней мере, то он решил так, чтобы мы его разорвали. Это и есть иллюзия. Это и есть иллюзия. Желание независимости. От кого? От Кришны. Вот почему здесь живые существа на самом деле воспринимают Кришну как какой-то врага какого-то. Как мне рассказывал один вот преданный, что он сидел на лекции первый раз, и с одним человеком они вышли, и тот человек ему сказал, все, мы теперь на крючке у Кришны на всю жизнь. И он сказал, меня прямо передернуло, я так испугался, и подумал, я вообще никогда больше о нем слушать не буду. Эта фраза, которая прозвучала из уст этого человека, все, теперь мы на всю жизнь на крючке у Кришны, и теперь уже не сорвемся никуда. Он говорит, меня так напугало, что я подумал, как это? Я не хочу быть у него на крючке. И он полтора года не ходил и старался не слушать о Кришне. Потом, когда его карма там, турма, всякие проблемы, и он сейчас ходит сюда, прихожанин, и он сказал, я вспоминаю с ужасом слова того человека. На самом деле я так и не сорвался с крючка Кришны. Видите, говорит Лакшми Нарайана, я сюда пришел. Зачем я тогда в первый раз пришел сюда и слушал все это? Теперь через полтора года я вынужден сюда прийти. Кришна устроил столько мне испытаний. Кришна на меня обрушил какую-то карму. Я вынужден теперь приходить сюда и предаваться ему. Зачем я первый раз пришел сюда? Так думает отупевшее живое существо. Полностью очугуневшие мозги. Так думает живое существо. Точно так же, когда я с вами общаюсь, и вы плачете, это со стороны выглядит точно так же. Сейчас вы смеетесь над этим человеком. Но когда какая-то другая личность разговаривает с вами и видит вашу реакцию, это так же смешно выглядит. Это не вызывает сострадания в плане того, что человек вот так вот думает. Это вызывает сострадание, чтобы поднять этого человека до правильного восприятия того, что с ним происходит. Вы не думаете, что мне жалко того, что у него такие мозги? Нет. Не жалко того, что он не понимает, неправильно воспринимает то, что с ним происходит. Вот в чем жалость, что его в будущем еще больше страданий могут ждать. Еще больше. Потому что он все-таки надеется на то, что можно действовать вне Кришны и получить счастье. В этом проявляется иллюзия этого материального мира. В этом именно. Посмотрите, сколько у нас много независимых желаний. Тысячи. Тысячи, тысяч, миллионы, миллиарды, триллионы желаний. И все эти желания связаны с независимой деятельностью. Мы бы хотели так сделать, мы бы хотели так сделать. Мы бы хотели еще поститься. А там говорится, прервать пост в полдень. Но мы хотели бы поститься, прервать пост в полдень. А можете не прервать, но Кришну удовлетворять, чтобы прервать. Нет, мы хотим поститься. Потому что наше впечатление, что так мы Кришну лучше удовлетворим. Кришна, вот ты говоришь, прервать пост. А я считаю, Кришна, что надо прервать его через трое суток. По крайней мере, Кришна, я хочу, чтобы ты был доволен. Кришна говорит, я недоволен. Я доволен, когда ты сейчас прервешь пост. Ну что ты, ну вообще какой-то ты вообще. Странный какой-то, смешной ты какой-то. Я тебя так хочу удовлетворить, через три дня прервать пост, а ты... Так что давай, удовлетворяйся тем, что я тебе предлагаю. Потому что я буду удовлетворен через три дня, прервая пост. Это и есть ложное эго. Желание независимых поступков. Кришна говорит, таково мое мнение, Арджуна. Арджуна говорит, так, хорошо, у тебя такое мнение, а вот мое мнение вот такое. Иди сражайся. Нет, ты знаешь, я понимаю, религия вообще все, я очень религиозный. Я пошел медитировать. Так думает живое существо, и каждый раз это показывает на то, что оно добровольно, добровольно готовит себе новое тело. Добровольно. Отказываясь действовать по указаниям духовного авторитета, живое существо, Кришна там, внутри находится этого живого существа, и он видит, что оно не хочет подчиняться. Вот почему я говорил вам иногда, что послушание важнее даже самой деятельности той или того результата деятельности. Послушание важнее иногда бывает. То есть, вот это стремление действовать по указанию Кришны, оно является основным показателем для Кришны, чтобы определить статус живого существа, насколько оно вырвалось из этих сетей желания независимости и отправить его в духовный мир. Но пока живое существо выражает вот эти всякие, ну, а я бы хотел вот это, а я бы хотел так, он говорит, ну, вот, а я бы хотел так, ну, я, все, это значит, ты остаешься. Ты остаешься. Ты остаешься сознательно. Никто не может никого упрекнуть в том, что ты остался и получил новое тело. С горбом и с грудью до колен. Кривые зубы и один глаз. Между верхней губой и носом. Никто в этом не виноват. Никто. Никто не виноват, что от тебя так дурно пахнет. Никто. Ты сознательно отказываешься действовать в лучшем направлении. Поэтому никто не может никого обвинить. Никто. Кто хочет страдать? Только сумасшедший. Я как-то читал в одной газете, там есть такие какие-то люди, садисты, не садисты, как их называют, мазохисты. Они испытывают удовольствие, когда их пытают. Такой формой извращенности. То есть их там прижигают, втыкают им, и они в сексуальном экстазе находятся от этого. То есть взять, если пилу, допустим, им там палец отпилить медленно, а они в экстазе, в сексуальном экстазе. То есть для них это как вот половой акт. Они все те же ощущения испытывают, когда им причиняют боль. Когда им причиняют боль. Это жители ада. это демоничные формы живых существ. То есть они привязаны к боли, привязаны к страданиям, и от этих страданий испытывают величайшее наслаждение. Смотрите, как удивительно Кришна устроил, что здесь есть живые существа, которые испытывают наслаждение от страданий. Это жители демоничных планет и жители этих адских планет. Даже в аду живое существо умудряется наслаждаться между этим. Но эти формы удивительны. Это полный тамас. Они наслаждаются от разрушения. Поэтому Шрила Прабхупада здесь говорит, что даже свинья, то есть человек так вот действует, и он получает удовольствие от испражнений. Так и эти люди, они получают удовольствие от страданий. То есть так низко они падают в своем сознании, что они испытывают удовольствие от страданий. Это удивительно, это полное извращение всего. Полное извращение. То есть, почему говорится, что живое существо не может выбраться из этого материального мира, если оно не встретит преданных Господа? Потому что оно может начать получать удовольствие от страданий, от пребывания того, что оно здесь. В любой форме оно может начать наслаждаться этим. Так удивительно Кришна устроил, что без милости его преданных никто отсюда выбраться не может. Никто, ни одно живое существо. Ибо оно начинает наслаждаться испражнениями, наслаждаться разрушением. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, Кришна начинает с самых падших, с самых запутавшихся. Иногда мы думаем, что мы такие все крутые. Но Прабхупада здесь не просто так описывает хиппи. Он говорит, они самые-самые запутавшиеся. Они уже начинают искать удовольствие. Почему он сравнивает свиней и ворон? Они пьют гной и слизь уже. И в этом начинают находить удовольствие. Они едят испражнения и наслаждаются этим. И он начал с кого? С ворон и свиней, которые пьют гной, слизь и едят испражнения. Которые, в общем-то, не из очень-то уж и бедных семей. Есть люди победнее и поуродливее нас. Вот смотрите, какие вот. Посмотрите друг на друга. Просто возьмите и посмотрите на друг друга. У нас даже ни одного безрукого нету. Безногого ни одного нету. Беспалые есть, и то пальцы тут ему отхватило. У нас мало коллег в ИСКОН. Внешне, смотрите, какие все. Приятные личности, молодые. И все ели испражнения, пили гной и слизь. Все получали удовольствие от испражнений этого мира. От той деятельности, которая самая низкая считается. Все так хвастались друг другу. Мужчины хвастались друг другу, сколько у них было женщин. Женщины, они так говорили, ой, ну мы-то уж балдели, так балдели. Кто-то вообще не балдел, только мечтал балдеть. Рад был бы балдеть, да с таким телом не набалдеешь много. Все над ним балдели, над этим телом. И еще раз, в этом случае такое тело. В следующий раз, если в этом теле не хочет, вообще тело будет вот этой горбуньи. Это как в той истории, когда Кришна с Кубджи. Кубджи была вообще страшная, безобразная, да еще и старая. Только удовлетворив Кришну, она получила тело даже. Но Кришна будет удовлетворен тогда, когда живое существо пожелает вырваться отсюда. Поэтому мы видим, что многие великие ачарьи имели тело очень некрасивое. Потому что красивое тело могло быть источником проблем. Человек, который гордится своим телом, своей внешностью, ему сложно вырваться из когтей майя. Поэтому Прабхупада говорил, это несчастные личности, которые имеют красивое тело и все остальное. Они несчастны. Почему? Потому что они обусловлены этим телом. И это их вынуждает. И это их вынуждает искать наслаждение через это тело. Так же, как человек, у которого много денег, его так вот изнутри все вынуждает насладиться. Потому что он чувствует себя свободным с этими деньгами. Свободным в чем? Свободным в том, что он может получить это. Если у него нет денег, он даже желая этого не получит. А когда у него есть деньги, очень сложно себя перебороть, что он может это сделать. Он может это сделать? Вот почему Шрила Прабхупада хотел, чтобы брахмачари не имели денег личных. Не потому, что ему жалко было этих денег. Не потому, что ему жалко было красивой одежды. Одежды. Они начинали наслаждаться этим отдельно, независимо. Искать проблем. Они начинали искать этой независимой деятельности. Почему, думаете, многие уезжают из храмов, блуждают, вот путешествуют? Они ищут независимости. Они не ищут Кришну. Они все-таки ищут независимые желания. Иногда эти желания совпадают, и они остаются в этих храмах, пока их независимость не будет нарушена. Как только вы начинаете нарушать их независимость, как тут же они собираются и уезжают. В новое место, где пока они еще могут быть независимыми. Откуда у человека появляется это желание уйти? Когда ему говорят, нет, оставайся. Он хочет быть независимым. Он хочет найти все-таки здесь, в этом мире, то место, где он будет наслаждаться. Где он будет счастлив и спокоен. В этом проявляется иллюзия, о которой пишет Прабхупада. Что причиной является его надежда обрести счастье в материальном мире. Через материальную энергию обрести счастье, став на путь материальной энергии. Под влиянием материальной энергии. Поэтому они вынуждены спать в теплотрассах и думать, что они более удачливы, чем те, кто спит, допустим, в храме на полу. Я понимаю, когда человек спит в теплотрассе по указаниям духовного учителя, это принесет ему благо. Он вообще в духовный мир может отправиться, если спит в теплотрассе по указаниям духовного учителя. Но когда он по указаниям пьяной бабы спит там, отупевшей, так сказать, которая пьет гной и ест сопли вместе с ним, и он ее потом целует, что за эту аскезу человек получит? В следующей жизни он опять будет косить своим изумрудным взглядом. Он знает, чем кончаются попойки, и ускользает в темный коридор. Все сейчас смотрят на него и думают, о, это он такой, а мы-то лучше. Да? Вы уверены, что вы лучше? Я вот не уверен, что я лучше. Вся эта лучшесть, она не имеет к нам никакого отношения. Эта лучшесть имеет отношение к Кришне. Что кто-то встретил преданного и каким-то образом принял это. Теперь он держится на его преданности, на его милости. И когда эта милость уйдет, когда человек откажется от этой милости, вот как у нас многие здесь, я уезжаю домой. Давайте уезжайте. Кто-то думает, да, что я очень сильно беспокоюсь о том, что вы едете домой. Что мне нужен какой-то процент тут преданных, да? Вы так уверены в этом? Вы на самом деле верите в это? Мне жалко видеть вас где-нибудь за колючей проволокой. Мне жалко видеть вас без ноги, без руки, с выбитым глазом. Что вы повеситесь, потому что вас кто-то забодает. Вот мне что жалко. Мне жалко, что вы потеряете свое тело хорошее. Это и то, это хорошее тело, которое сейчас вы имеете. Мне не нужны эти проценты, какой-то показатель там. Вы же знаете. Мне жалко, что вы еще раз будете страдать еще более сильнее. И вот что только жалко. Что человек будет продолжать свои скитания, страдания. Что он потеряет. Вы что думаете, мне хорошо было видеть Ольгу Баданцову с ногой? И все время когда говорили, вот ей отрежут ногу. Врач приходил, вот я там разговаривал с врачом, он говорит, да, наверное, придется ампутировать ногу. Только вы не должны ей этого говорить. И мне было неприятно это слушать, потому что мне жалко было ее. И не такая жалость была, какая-то гнусная. Он прямо мне говорит, да, видимо, придется ампутировать ногу. И была бы она Антошка на одной ножке. И что? Мне сейчас неприятно смотреть на ту Матаджи, которая вышла замуж и еще в 3 раза несчастнее стала, чем была. Вот только что меня побуждает вас уговаривать остаться, а вы начинаете кривляться, капризничать. Еще мы, может быть, останемся, а может, не останемся. Ну, неужели вам хочется где-то на одной ножке прыгать, что ли? Или умирать от рака где-то в одиночестве? При наличии мамы, которая будет рыдать и говорить, ну кого ты нас покинула? На Майю? Что хорошего-то? Что вы будете в теплотрассе спать? Вот вы думаете, мне его не жалко, что ли, что он спит в теплотрассе? И мне не жалко так, сентиментально. Не жалко его человеческую форму жизни, что он сейчас имеет возможность действовать совершенно, а он как свинья действует. Отказывается от апельсинов и бежит к испражнениям. Под лозунгом, что здесь меня апельсины заставляют есть, а там я свободно ем испражнения. Какой-то бред. Такая тяга действовать независимо. Пусть даже самым гнусным образом, зато я независим. Как зэк перед расстрелом. Зато я остался сам собой. И привидение. Да, ты остался привидением. Был привидением и остался привидением. Прогресс какой ты сделал, прогресс. Был жителем Сибири и остался жителем Сибири. Был неосознающим Кришну и остался неосознающим его. В чем свобода? Это глупость. Одна большая глупость. Одна большая тупость. Когда человек уходит якобы совершать аскезы в духовную жизнь, и так ничего здесь не достигнув, получает жену, ребенка и счастлив. Это можно было получить без аскез. Что он получил? То же самое. Карма-канда. И здесь приводится песня Шрилы Наротама Даса Сакура. Вот здесь эти слова. Карма-канда, джанаканда, кевала, вишера бханда. Кармическая деятельность, философские изыскания, подобны кубкам с ядом. Кармическая деятельность, то есть получить какую-то материальную награду за все это. Или сидеть да философствовать там, рассуждать. Подобны кубку с ядом. То есть человек не вырвется от смерти. Яд что подразумевает? Яд. Вот когда яд дают, что человеком происходит? А? Помирает. Он просто помирает. Не все, он говорит, это подобно кубку себя. Ты просто действуй так, помрешь. Поэтому вы тоже действуете так, просто помрете. Просто помрете. Вы что, вы думаете, вы вспомните о Кришне, о духовном учителе? Нет. Человек вспомнит свои обиды, пропада, ясно говорил. Почему он говорил, никогда не обижайся, вайшнав должен научиться всепрощению, там, не причинению. Потому что если он не научится прощать, в момент смерти он вспомнит свои обиды. Даже самую мелкую обиду он вспомнит. А каждый может умереть мгновенно. Сейчас, завтра, через 3 минуты кто-то может дуба дать здесь. Там, где-нибудь на ватаджинской стороне или на стороне, или здесь, сидев, думая об обидах. О каком бы состоянии ни думал человек, такого он достигает. Обиды, если вы думаете об обидах, вы будете вынуждены родиться, чтобы что сделать? Отомстить за эти обиды. Это история царя Читракету, когда в его семье родился тот человек, который с обидой на него умер. Вы родитесь у того человека, на кого вы обиделись. Или просто придете там к какой-то личности где-то. Ну, обиды. Выплеснуть свои обиды на кого угодно. Вы видели, как один человек обидел, да? А мы выплескиваем это на кого? На другого. Даже не на того. На кого вы обижены, он может в духовный мир уйти. А вот эта обида останется, и вы ее выплеснете просто на других. Кто кого-то тоже обидел, чтобы их обидеть. И так это исполнители и, так сказать, заказчики и вот эти жертвы. Все так здесь крутится в этом мире. Надо научиться, почему Кришна описывает Бхагавад-гиту, все прощения там, то есть нужно научиться этому. Иначе это будет причиной нашего оставания здесь. Мы здесь останемся. Все эти проблемы нас оставят. Кого мы завидуем, мы вспомним о тех мотивах, о всем. Они всплывут. Все наши привязки. Так ведь? Может разрыдаться, что человек ничего не получается? Какие формы иллюзии вот в этих разрыданиях? Смотрите, рыдание в разлуке, рыдание от экстаза и рыдание от того, что ничего не получается. Какие из этих трех видов рыданий телесные, какие духовные? А? Давайте первый. Рыдание от разлуки с Кришной. Это какое рыдание? А? Ну кто думает? Духовные. Духовные. Рыдание от экстаза. А рыдание от того, что ничего не получается, это какое рыдание? А? Духовное? Томас. Вот я Замечай, когда мы сыном там часы налаживал. Так разрыдался, что у него ничего не получается. Потом мантру не мог повторять. Так разрыдался. Но он не рыдал там, он рыдает от того, что не получается. А почему не получается? Правильно, маленькая еще. Маленькая. Маленькая бредность. Поэтому рыдает. Но можно помочь слезами. А? Можно помочь слезами? Можно. Если тот, кто плачет, его не сдерживать. Но папа говорит, можно, помогите ему, не успокаивайте его. Пусть он рыдает и рыдает и рыдает. Дайте ему стакан воды еще. Пусть он пополнит этот. Будет меньше туалет ходить. Токсины выходят, токсины. Все у него токсины, мясо вываливается. Все, что он наел в прошлых жизнях, оно вымывается. Итак, Прабхупада рекомендовал. Перед тем, как что-то... Да, кожное эго сразу атакуется. Но надо сесть, разум, и подумать, кому сейчас нанесли обиду? Моему уму и телу, моему ложному эго, или духовной душе, что я духовная душа, или кто я? Или я ложное эго? Если я ложное эго, то я что, должен тогда принимать? Раз пусть тогда со мной все общаются, как с ложным эго. Если я тело, тогда пусть со мной общаются, как с телом. Но если я душа, тогда меня спрашивают, какая твоя фамилия? А я душа. Но почему же в других случаях ты не душа? Сколько тебе лет? А у души не спрашивают, ее вечная, нерожденная, и непогрешимая. Почему-то в одних случаях удобно называть себя душой, а в каких-то других, да все уже. Не душа и не шиша. Поэтому Прабхупада говорил, прежде чем начать на самом деле внутренне себе говорить, что я душа, нужно на самом деле действовать как душа, научиться действовать как душа. Тогда о человеке говорят, это душа, великая душа, махатма. Махатма. Все остальное это просто телесные проблемы. Задевается ложное эго, значит это тело задето. Это не духовная платформа. Задето просто тело. А душа не задета. Поэтому говорится, тот, кто сконцентрирован на духовной познании, духовной науке, он что? Он не враждует. Он не обеспокоен этим. Поэтому он говорит, Кришна, что он не слишком радуется случить что хорошее и не слишком грустит. Потому что сконцентрирован на духовной сути. Ну, думаю, что, ну там сказали, ну ладно, неприятно, конечно. Но он не страдает. Говорит, самое-то главное, что это духовная суть меня интересует. Они не враждуют. За власть, за деньги, за чувственное наслаждение, за ботинки. Они не враждуют. Это не может быть причиной для него уйти или не выполнять свои обязанности, если ему не дают брюки. Для человека, сконцентрированного на духовной природе, не может быть причины из-за этого. Он примет это? Не может он так действовать. Шри Прабхупада это показал. Он принимает то, что приходит ему само собой. Не совершает усилия, он понимает, в чем причина является его неудачи. Отсутствие квалификации. Это неплохо, когда человек хочет получить квалификацию. Но он не должен страдать таким образом, он должен действовать таким образом. То есть тренировать. Что такое тренировать? Когда у вас не получается, вы пытаетесь это делать постоянно, чтобы это получилось. А не рыдать. Это не выход из положения, когда человек рыдает или когда он гневается. Это же просто признаки слабости. Слабости чего? Слабого сознания Кришны. Это просто лишь показатель слабой преданности. И человек, увидев, что у него слабая преданность, еще больше начинает рыдать. Ой, вы сегодня сказали лекции, все понял я. Ой. Ну, обычно матаджи так делают. Я уж так на пробу. И что? Что вы сделаете, чтобы укрепиться? Продолжаете действовать по своей прихоти? Делайте так, как вам хочется, тогда, когда хочется вам. А Прабхупада любил, вот встань здесь и стой. Вот возьми это и иди туда. Возьми это и сделай вот столько-то этого. И вот во столько-то вернешься сюда. Потому что я так хочу. И это было верхом совершенства реализации, когда человек радостно счастлив был, что им лично управляет. Лично управляет. Он был счастлив. Он говорил, потому что это позволяет вырвать из моего сердца независимость, желание. Значит, наконец-то я под духовным руководством нахожусь. Даже это очень хорошо. Знаешь, по плечу бьет, давай, все, оставь, иди. Человек попал, только вроде расположился там все. И тут он, все это оставь и давай. Ты же обещал. Ну, это я не обещал. Я помню. Там не было в обед, что вот я попаду вот по этому адресу, в эту квартиру, вот так буду лежать, и мне скажут, давай. Так я не обещал. Я где сказал? Так я помню. Обед я говорил, там 16 кругов, там принципы. Там даже не было сказано, что по этому адресу я буду когда лежать, вот надо. И давай. Не помню такого обеда. Не было такого обеда. И что, я давал обед, что я не буду рыдать, что ли? Не буду ругаться? Рыгаться, плеваться, кусаться. Я буду. Но каждый раз происходит. Все. Все. Хватит. Это. Ага, это. Хватит. Это хватит. Да я. Он говорит, да, и ты. И ты тоже. Гудбай, все. Обеда давала? Давала. Все, ходи другой стороной. И, в общем-то, с духовной точки зрения, это великая удача, что нам кто-то говорит так. Потому что если мы этого не делаем, мы опять обретаем здесь. Все здесь. Это опять великая иллюзия. Вы что думаете, я просто так рассказывал эту историю про этого мальчика? По себе кто-то не видит этого мальчика? Что... Самые лучшие годы жизни вдруг кто-то по плечу. И говорит, ты что? Опупел, что ли? Зачем ты йогу устраиваешь такую? Баба йогу. Не надо? Да у меня уже здесь квартирка, у меня уже здесь сарай, так теплотрасса уже так, я тут матрас новый нашел. Вдруг кто-то. Давай. Теплотрассы. Да ну вы что? Я там так счастлив. Там собака какая-то дохлая лежала. Рядом со мной. А почему там лежала дохлая собака рядом с тобой? Ты не понял, для чего тебе Кришна это показал? Что скоро станешь такой же собакой и так же сдохнешь в этой же теплотрассе, где ты лежишь. Потому что это уже готовишь себе эту новую форму жизни. Что только собака лежит в теплотрассе. Только собака. Человек не предназначен для жизни в теплотрассах. Человеческая жизнь предназначена для жизни в храме, в святом месте, говорится. Святым местом является храм, а не тхарам. И что показывает? Ну что, будешь? Зачем тебе такое тело? Где-то там спать в теплотрассах. Готовься тогда. Готовься. Пару лет побудешь собакой, потом сдохнешь в теплотрассе. Опять станешь преданным. Олененком. Прабхупада говорил, я могу вас успокоить, никто из вас не станет животным. Никто. Так что мы не станем животными. Но в теплотрассе мы-то оказываемся, смотри. То есть мы не животные, а почему-то в теплотрассе. Вот это странно. Мы не животные, а почему-то в помойке ковыряемся и оттуда что-то едим. Еще главное, я понимаю, там где-то там, в помойках Вриндавана бы мы рылись и жили бы в теплотрассе Вриндавана. А где-то в Улан-Удэ, так сказать, скрываясь от преданных, скрываясь от Кришны, в теплотрассе. Что это такое? В поисках подходящего места для жилья Царь Пуранджана объехал весь мир. Но и после долгих странствий он не нашел места, которое пришлось бы ему по нраву. В конце концов, отчаявшись, он погрузился в уныние. Смотри, Гриш. Смотри, как прямо, стих прямо. Про всех. Пожалуйста, брось. А потом все забрать обратно. Бывают такие моменты. Практически у людей все так. Да, вот я слышал такой вопрос даже в лекции, точно такой же, прямо слово в слово. И там Прабхупада говорит, что мы просто должны отдавать это. Мы не должны думать, вот что. Не так хочется все отдать от Кришны, мы должны это отдать. Ты говоришь о том, что вот хочется отдать, но не отдаешь, да? Надо отдавать просто. Нет, не только. Даже можно ловить себя или не ловить. Надо просто отдавать Кришне все. Потому что это нам не принадлежит. Это как долги. Иногда мне так хочется отдать долг, а иногда неохота. Но это долг, он висит на тебе. Понимаешь? Он висит на нас. Долг перед духовным учителем, долг перед Кришной, он висит. Долг каждого живого существа, в Бхагаватам написано. Четвертый, по-моему, 4.1. Долг, а нет, в 3.3. Нет, 4.1. Долг каждого живого существа совершать любовное, чистое, преданное служение Кришне. Долг это. И пока мы этот долг не выплатим, с должниками что делаем? Прабхупада говорил, есть яма такая для должников. Знаешь? Колодец материальной жизни. И сколько арени ори в заброшенном колодце, никто не спасет. Удерживать это значит проявить гуну благости. Что значит? Это умонастроение, желание поддерживать в себе это состояние. Когда ты желаешь что-то поддерживать, ты избегаешь то, что разрушает это. Так? Логично? Видишь, как все просто? Если ты желаешь поддерживать то, что у тебя есть, значит, ты должен избегать того, что это разрушает. Это и есть проявление гуны благости. И видно по человеку, что он этого избегает. Значит, он поддерживает, он ценит то, что у него есть. Это состояние. То есть он не расширяет свои чувственные наслаждения, а наоборот, все время их что? Уменьшает. Он не расширяет свою независимость, он все время ее сужает. Так? А? Трудно, да? Но если ты хочешь поддержать это состояние. Все просто. И как-то так сразу, да, так грустно, что волшебства никакого нет. Да? Как-то грустно, что вот через Адхарму невозможно достигнуть Кришну. Как-то грустно. Чего Кришна не сделал такую йогу? Йогу жратвы бы сделал бы. Йогу жратвы сна, совокупления и оборон. Чем больше ты делаешь, тем ближе к Кришне подвигаешься. Потом раз смотришь, о, Кришна, здорово, а он тебе. Ты же, ты что? А потом смотришь, а это свинья. Частью духовной жизни, да? И вот в таком состоянии человек уже, ну, сам не понимает, что страх какой-то есть, да? Как он может встрепенуться или там, что, как бы, ну, что, с чего начать, чтобы хотя бы понять, в каком состоянии он может. Это общение. Общение. Оно бывает не всегда длительным. Суть же, вот мы иногда думаем, что общение — это когда вот мы просто видим, да? Вот. Но не всегда вот это видеть — это общение. Общение — это принять что-то. Знаете, оно может быть очень коротким, но человек может за короткое вот это общение, да, принять. Вот я помню, как один из махараджи, я не помню, как его зовут, он рассказывал, как он предался вот, Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада приехал в один город, и там, а он просто был, ну, мирской человек, он шел там, на каникулы он ехал в свой город, и в аэропорту смотрит, там все лысые какие-то, бум-бум-бум. Он думает, о, ну, он такой, агрессивности не было, просто, о, какие угарные такие, смешные какие-то. Ну, а что, в Америке там, так, кстати, очень много таких. И он просто интересоваться стал и пробираться среди людей. Все что-то цветы куда-то бросают, а западные люди же высокие все, а Шрила Прабхупада так ростиком-то был невелик. И они куда-то туда, вниз что-то бросают, смотрят, и он так туда, и раз пролез туда, голову так просунул там между людей, и смотрит там что. И смотрит, говорит, вижу, какой-то старик идет, весь в цветах, так сказать, такой, вот так вот, голову не держит, не идет, и так. А, даже не улыбался он такой. Вот представитель Прабхупады. Да. И вдруг он поравнялся со мной, и так, говорит, на меня посмотрит. А я так-то... И он, говорит, на меня так посмотрел, и в моем сердце прозвучала фраза. Он ничего не говорит, просто вот так вдруг коснулся и так стал смотреть. И в моем сердце прозвучала фраза. А ты-то негодяй, как сюда попал, в этот материальный мир? И я так весь, говорит, напугался, и туда пак, спрятался. И так в таком состоянии стал стоять. И тут преданные, а там преданные, как всегда, книги распространяли все. И он говорит, я подхожу, ну-ка, что за книга, там Бхагавад-гита. И говорит, у меня эта фраза прямо в голове, там внутри прям, что этот человек меня так отругал, что я здесь делал, почему-то в этом мире, и ну-ка, вон отсюда. Он прямо рассказывает, а ты-то как здесь оказался? И он говорит, я взял эту книгу, почитал, и он стал преданным. Вот представьте, общение садху-санга. Мы думаем, что это общение, тут 48 лет сидите, вот говорите, вот мы наобщались. Упали. Уже голова у нас заболела от этого общения. Общение это что-то более глубокое. Когда 2-3 минуты, час, два, ну у кого раз, мы получаем какой-то очень мощный импульс, толчок, и должны его сохранить, то есть принять его внутрь, этот импульс, толчок. Вот как вы спрашиваете, вы говорите, как изменить свою жизнь? Надо принять этот импульс, толчок этот схватить и направить его, там оставить его, не дать ему просто... Вернуть его, этот толчок. Так, вы приехали, хорошо, вы нас толкнули, так что возьмите свой толчок обратно. Оставить его там внутри себя. И двигать его. Двигаться за счет этого толчка. Как вот этот мед, который взял с цветка и взял, он себе. Мы в свою духовную жизнь должны принести этот мед. Заполнить эту соту меда. У нас там есть такой, как, кстати, вот улей до сота там построено. Мы, может быть, сделали эти клетки, а медом их не заполнили. Годами мы вот это из воска это делаем, да, шишветодвипки эти вот, клеточки, рикши. Но их теперь надо медом заполнять. А чтобы медом заполнять, мы должны нектар. Нектар Санкиртана. Мы должны заполнить маду. Маду Судана. Мы должны туда заполнить это. Медом, нектаром заполнять. Иначе ничего не получится. Бхакти Расамрита Синху. Бхакти Расамрита. Бхакти Врикша. Это вот заполнить эти вот... Все с позиции пчел. Вы заметили, да? Преданное служение рассматривается. Мед, соты, вот эти шестигранники, шветадвипы называются. Навадвипа есть, девятигранники. И да, вернее, лотос, это вот где. И туда все время мед. В центре мед, мед, пчелы, пчелы. Если мы не будем этого делать, мы соты нас будут соты, нет проблем. Бхакта, бхакта, весь в сотах. А меда нет. Или там мало меда. Вот видели, как кто на улье на пасеке вытаскиваешь иногда, и мед только с краю, а эти пустые еще. Замечали, да, бывает? Знаете, вот точно так же в нашей жизни, в нашем сердце. Оно разбито, может быть, там вот на эти шестигранечки. Мы сделали это за год, там за два посвящения получилось. Но вот этот вот санкирт проповедь. Проповедь это и есть бхакти, да, вот это расамрита. Он дает. То есть давая другим, мы только получаем сами. Запомните это точно. Вы никогда не сможете получить ничего, не давая другим. Прабхупада сказал, только давая другим, вы получите сами. И давая другим, Кришна, мы получаем шик. Шик. Шик. И у него шик. Как мы опыляем его, да? То есть ему вносим семя. Биджил это вот. Биджи лата вот это. Да. Лада биджи. Да. И мы туда. Бхакти биджи. Бхакти лата. Винни-пух, винни-ту, вилли-брат. Тоже туда ему вносим вот этот нектар. А вот это делать, это же каждый раз вот идти рисковать, да, своим ложным эго, у нас у всех природа своя. Мы не хотим. Вот я скромный, вот представим, у меня природа скромного. Значит, в какой-то ситуации я должен быть скромным, потому что я скромный. Если уж я не скромный, то я не я. Но Кришна, он говорит, ты должен переступать через свои эти. Это есть предаваться Кришне ежесекундно. То есть действовать не такой, какой ты, а как Кришна хочет. Может быть, Кришна хочет, чтобы ты здесь сражался, а ты говоришь, нет, по моей природе я здесь сражаться не должен. Потому что моя природа – это в воду. Концы в воду. Понимаете? Вот и предание – это каждый день вы предаете. Может быть, вам неохота что-то делать, да? Но вы говорите, ну Кришна-то хочет, чтобы я это делал. И Кришна вот так вот изо дня в день, из секунды в секунду заполняет наше сердце этим метком. Он видит, как мы переступаем через свою ложную природу, через свое эго. Я скромный, я великий. Великий не должен никому перед кем каяться. Авторитет не должен ни с кем так себя вести. Какой ты авторитет-то? Может быть, мы еще не глубоко понимаем, что такое авторитет. Авторитет – это когда вот Прабхупада говорит, вас когда в тюрьму садят, вы там авторитет. Вас садят в храм, и вы там авторитет в храме. То есть это определенные качества, когда вы их развили, и вас никто не должен надувать. Вот гуру, вот это авторитет, и не дай бог. Нет, вы просто из общения говорите, это авторитет. Потому что мы принимаем, от этого человека принимаем, потому что он ранит наше сердце, он взбаламутил нас там, он всю эту шару поднял там. Понимаете? А не так, что нам говорят, вот это авторитет, слушайте его. И мы его слушаем, и чушь какая-то. Мы говорим, нет, это авторитет, мы должны. Есть вот такой надутый авторитет, есть естественная авторитетность, она же приходит. Я вот раньше слушал лекции вот в Владивостокске. Я думаю, я вот считал, что Владивосток это вообще такой нектар, потому что у них есть Раджендра Кумар. Вот честное слово, я так считал. Такие лекции у него там, столько информации, просто, ну, они тут вообще шастрогья, они там все знают, где, что, куда, куда. Потом стал видеть приятных, которые приезжали, так сказать, что такое? А, вот, оказывается, там. Знаете, одно другим не подменить никогда. Понимаете? Здесь вот на самом деле такая ценность. И если ее нету, вот этого, то вот это все, оно не работает. Оно не работает, как бы оно красиво не выглядело. Помещение, там, алтарь или что-то. Если он не рабочий, если этот алтарь вас не заставляет заполнять вот эти врикши медом, какова цена, что он такой красивый и нигде нет такого? А? Вы понимаете, о чем я говорю? Ну какая тогда ценность? Вы просто смотреть на него и пойти спать. Или фотографии всем раздавать. Разве в этом ценность алтаря? А? Как думаешь? Алтарь, когда вы раскрыли. Все. Аскеза богатства брамана. Я должен дать этим людям возможность. Они же иначе все погибнут. Скоро война, там какие-то приключения начнутся. И все они будут разбиты. Все они будут уничтожены. Варна Санкара будет уничтожен. Но те, кто будут хотя бы один круг джапа повторять, они все будут сохранены. Даже тот, кто потенцию проявит, как и я тут из себя сострадающего. Вот в чем наша миссия. И Кришна хочет, это любовь Кришны. Прабхупада так сострадал, что он не думал о себе, я старый, семья или что-то. Он дал ачарья, это идти по стопам ачарья, это не орать джай Прабхупад. А сделать это, стараться таким же образом действовать. Обучаться и не просто как скупцы сидеть, шлоки здесь. Ра-ра-ра-ра, о, брамана. Мы не тут не друг друга вдохновляем. Мы можем только друг друга вдохновить выйти туда. Так ведь? На фронт. Там наш фронт, армия Господа Чайтаньи. Это не просто какие-то, мы сюда пришли наслаждаться, свою семейную жизнь тут устанавливать. Мы пришли сражаться, а на войне там, ну, иногда бывает семейная жизнь на войне. Ну, мы, так сказать, Тамары санитары. Ну, санитары, тогда давайте вытаскивайте этих, там, лечите их. А то мы, так сказать, сидим, у нас землянка там все воюет, мы тут детей воспитываем. Пристроились. Так не бывает. Поэтому вот эти вот нектар нужно заполнять. Вот это общение, да, это то, что... Кто-то раз, если наше сердце отозвалось, наш ум отозвался, вот именно на такой. И суть же не в том, я понимаю, что мои лекции там, может быть, эти бум-бум, там бьют гвозди, заколачивают кому-то в голову. Но суть-то рассчитана на то, что я почему так проповедую? Потому что я вижу, времени мало. И я, в общем-то, не ищу какой-то вот такой, ну, какой-то нектара вот в том отношении, что как там на меня посмотрят. Я думаю, ну, по крайней мере, есть какие-то люди, которые ждут этого. Именно такого обращения. Понимаете? Потому что. Они уже в таком, кстати, видят, что здесь они любого могут обмануть. И они, может быть, думают, а вот пришел бы какой-то человек, который разрушил бы наши все обманы. Просто сидят и ждут, есть это на самом деле или нет. Может быть, они недостаточно читают книги, не видят, как Прабхупада это рушит. А Прабхупада говорит, как он жестко говорит. Прабхупада так решимо проповедовал. Это просто все оскорблялись. Люди вставали и сказали, ничего, да ну оскорбляют их всех. Ученые, ослы, как президент, шакал, как все, что такое-то. Люди, подобные свиньям, собакам, кошкам, ослам, верблюдам. Вот ничего себе. Что это такое? Садху тоже мне приехал, маленький такой. Они тоже так оскорблялись. Но они не понимали, о чем он говорит. А у тех, у кого был разум, они поняли. И он обратился, и говорит, я обращаюсь к разумным людям. Также в ИСККОН есть разумные преданные. Зачем я буду искать и проповедовать на тех, кто вот никогда не проснется? Зачем тратить время? Прабхупада говорил, тратьте время на брахманов. Не тратьте время вы на гайш, там, на... Тратьте, у кого есть вот эта природа брахманическая, тот, кто готов принять тапасию. Потому что благодаря им и те спасутся. Вот помните, как Притху Махарадж говорит, по милости брахманов мы едим свой хлеб. Помните, да, он говорит? По милости брахманов все это происходит. То есть те, кто совершает тапасию, что? Хари Кришна. Просто они сидят, я сижу тоже. Нет, просто у нас приборка сейчас. Вот, пожалуйста, поздравляйте. Хари Кришна, спасибо большое. Но теперь я так счастлив, что я научился не идти на поводу этих своих желаний. И я так радуюсь, и с каждым разом эти желания меньше меня беспокоят. Меньше. Я уже привык от них отказываться. Это вот, ну знаете, как курить бросил, сначала так затесниться там во сне там и что-то. Там. А потом уже просто ты даже табачного дыма не переносишь. Вот точно так же эти желания в моем сердце. Сейчас я когда какое-то желание там, я говорю, фу, да. Вот как, допустим, я ему вначале говорит, да, что даже думая об этом, я сплевываю. Я понимаю, о чем он говорит, потому что это результат прогресса, что приходит какое-то реализованное качество в процессе вот этого непритворства. Просто не надо притворяться. Если вы хотите что-то сказать, вы должны назвать свои вещи такими, своими именами. Прабхупада говорит, есть вопросы? И кто-то говорит, ну кто знает, вдруг меня скинут потом за такой вопрос. Или вдруг я буду дураком выглядеть. И Прабхупада, да, он говорит, есть вопросы? И все молчат. И там один. А вот Санака Кумар, когда там вот там с каким-то мудрецом встретился, вот о чем они говорили? Он говорит, они говорили о Кришне. Еще вопросы есть? И тот такой довольный. Атату Брама Джигеса. И Прабхупада говорит, почему вы не задаете вопросов? И один преданный не выйдет, сказал, да мы боимся, это нас меня поймут, как дураки будем. Он говорит, вот поэтому дураками и остаетесь. Потому что если вы получите ответ, вы не будете дураком уже. У вас полностью реализуется это. То есть вы точно знаете все. А если вы не задали вопрос, вы все, это остается для вас закрытой темой. Все. Лиса. Сомнение, она будет вас съедать. Знаете эти истории о сомнении? О лисах? Знаете, нет? Как она съела его сердце. Происходит. Еще, а можно ли сказать, вера, да, она рождается? Как огонь сжигает дотла, так и это знание дотла сжигает последствия греховных поступков. Конечно, знание какое-то определенное нужно. Но это знание бывает такое, ну как сказать, цветистое. Вот как Кришна говорит, когда ты отбросишь этот цветистый язык ветра, да? Оно бывает цветистое, а иногда бывает настолько простое, жизненное и понятное. То есть человек вдруг понимает, что все это на самом деле так просто, а там столько вот этого всего наворочено, да, вот, ненужного. Как вот, я помню в кармической жизни, я почему часто даю кармические примеры, потому что я честно вам скажу, вот я просто стараюсь, я вот не садху, понимаете, чтобы вот, я просто понимаю, с кем я общаюсь, я сам такой, у меня куча вот знания кармического, да. Если кто-то бы связал мое кармическое знание когда-то с Кришной, я бы уже давно преданным был. Я просто никак не мог разглядеть там Кришну. Я помню, у Расул Гамзатова там была история, Абудалиб такой был, если может быть кто-то где-то когда. И его с гор привезли в город, и ему там сын показывает, у меня вот это есть, вот это, смотри, видеомагнитофон, телевизор, дача, чача, там все у него там. И он говорит, вот это кофемолка, вот это туда, вот это унитаз, раз. Он смотрит, ой, вот это да! Я вам такой каждый раз, он видит реакцию отца. И отец говорит, вот это, да, а вот это сервиз, это для сахара кускогога, это для сахара такого, это вот то, это сметанница, это молочница для кислого молока, а вот это, видишь, это открывается там, да, это пипочка, бам-бам-бам, раз, это джжж, этот микшер, джжж. И он говорит, вот это да. И вот она все показывала, и он говорит, ну как, отец, как я живу? И он говорит, вот это да, спасибо тебе, сынок, я на старости лет только ощутил, как я счастлив. Я так свободно и спокойно могу без всего этого обойтись. Понимаешь? Да. Да. Так просто могу жить, говорить просто и понимать просто. И так вот это вот все вот это вот, оно так порой бывает. Загрязняет. Хари Кришна, спасибо. Да. Не совсем понятен механизм, вот, например, в случаях, может, значит, у него класса нет, нет ли этот класс. Который покидает ашрам саньяси, да, и становится семейной личностью. Просто он не с вами. Ну, вообще, Шрила Прабхупада говорил, это известная история, была с Вишнуджаной, с вами Махараджем. Он тоже, там были кое-какие проблемы. Сейчас их рассматривают больше как трансцендентные проблемы, нежели как какие-то материальные, то есть какая-то проблема, поскольку там выяснили очень много разных обстоятельств с течением времени. Поэтому мы, в общем-то, не торопимся. Но мы должны какое-то четкое иметь понимание, как в данной ситуации себя вести. И вот Прабхупада говорил, что для саньяси жениться – это хуже смерти. С позиции священных писаний, с позиции, вот так будем говорить, серьезной духовной жизни, это считается, ну, если не падением, хотя, в общем-то, это считается падением. Считается. Да. Или, ну, многие, вы знаете, мы можем вот тут просто ханжить, так говорить, ну, это такое отклонение, ну, зачем так грубо? Ой-ой-ой, не хочу слушать эти лекции, так сказать, ой-ой-ой. Но мы можем говорить о том, что считается падением. Вы помните, падение Вишвамитры. Сидел-сидел, аскезы принимал, хоп, пришла Минека. История Харидаса над Хакуром, да, ну, Прабхупада описывает эти все вещи. Там Випранараян, так сказать, с этой Дева-Деви, там, с этим, все. Это расценивается как падение в данный момент. Но это не расценивается как, что человек, так сказать, внутренне все. Он на какое-то мгновение падает, но суть-то, вот как вы знаете, монах, да? Монах — это значит саньяси. Только саньяси можно назвать монахом. Остальные там священники, проповедники. Монах падает и что делает? Встает. Поэтому мы знаем историю с Бхилмангаладхакурой, там есть много историй. Даже царь Бхарата, он стал олененком. Но о том, что мы скажем, что он не был чистым преданным, даже став олененком, ну это просто глупо, он был чистым преданным, совершил некую ошибку. Хочу сказать вам, что я не хочу беспокоить Раджендра Кумара, не хочу беспокоить вас. В своем регионе я говорю открыто, прямо, без каких-то вот выкрутасов и всего остального. Я так, в общем-то, стараюсь проповедовать во всех местах. Но когда я узнаю о том, что здесь, ну, что-то не принято, да, ну, как говорят, в чужой храм со своим уставом, я, ну, считаю немного это неэтичным, может быть, со своей точки зрения так действовать. У вас есть авторитет, и если я узнаю, что он как-то информацию сдерживает, то я без его кстати, 30 лет духовного, я имею картину какую-то общую. У меня есть определенное мнение свое. Все ученики, так сказать, Харикеши Прабу, так сказать, они тоже имеют представление от меня. Я всем дал им свободу, так сказать, выбирать, каким образом действовать. Объяснил, они задали вопрос. Также я рассказал это всем преданным. Рассказал это всем преданным. Я не рассказывал, давая свою какую-то личную окраску. Вот там. Нет, я говорил так, как есть. Говорю, не торопитесь. Но в данной ситуации, вот мое мнение, надо вести себя так-то, так-то, так-то. Это совпадает с мнением многих других садху. Это совпадает с мнением шастр. Поэтому мы будем этого придерживаться. Я, по крайней мере, так. Кто хочет. Все так сказали. Да, нет проблем, Махараджа. О чем речь-то? Все понятно. Теперь все понятно. Когда что-то недосказано, недоговорено, кто-то чего-то не сказал, тогда это, так сказать, извиняюсь за выражение, наша Россия, понимаете, это единственная страна, которая так отреагировала. Безумно. Понимаете, это единственная реакция, только в России была такая. Не зная ничего толком не поняв. Такое устроили, просто, ну, я считаю, что это безобразие, просто хулиганство какое-то. Обычное материалистическое хулиганство. Объявили там Харинамананду, там, с демоном каким-то там, Читани Чандру демоном объявили, там, Навина Нируду демоном объявили. Люди, которые, ну, это несерьезно, по меньшей мере это несерьезно, понимаете? Там оказалось, что самые великие, так сказать, это вот эти, так сказать, преданные. Но... Для меня эти истории понятны, поскольку я там, так сказать, знал кое-какие вещи до этого, так сказать, и все остальное. Мне понятно. То есть для меня нету как это, что это какая-то неожиданность была, понимаете? Вот лично для меня это не было неожиданностью. Но для многих преданных, которые вне какой-то, вот всегда стараются, ой-ой-ой, только не говорите, только мы не хотим. Ну раз вы не хотите, поэтому когда на вас это обрушивается, вы всегда ничего не знаете. И поэтому без знания у вас реакция, конечно, неадекватная. Так ведь? Если вы знаете многие вещи, тогда вы понимаете цепь, связь и почему так произошло. Все. Чтобы получить... Джендру Кумару. Нужно, значит... К Ваджендру Кумару обратиться или Тадвитхи Пани Пратана. К своему гуру. Если вы не можете обратиться к своему гуру непосредственно, обратитесь к любому садху, которому вы доверяете, или к любому старшему преданному. Не к старому, а к старшему преданному, которого вы считаете, что эта личность достаточно компетентна, и вы ему доверяете. Можете выслушать. Но не пытайтесь давить на человека, чтобы услышать ту правду, которую вы хотите услышать. Понимаете, в чем вся всегда бывает проблема? А то иначе сработает аспект Кассандры. Понимаете? Берите этого коня, так сказать. Он вас погубит. Я понимаю переживания личности, понимаю все эти, так. И лишний раз я просто видел, как просто отсутствует четкое понимание, что же такое взаимоотношения между духовным учителем и учеником, как они должны быть основаны. И просто еще, я столько лекций про это читал и в прошлые годы, столько говорил, за что меня объявляли демоном там или кем-то еще. Но сейчас, в общем-то, все это встало на свои места, все это подтвердилось, все эти огромные портреты, так сказать, и все остальное. Все это понятно. Мне это было понятно с самого начала. Я уже много в жизни видел разных. Я, тем более, так сказать, ну, как будем говорить, прошел, так сказать, путь еще другой религиозной системы очень серьезно. Поэтому я понимал, что происходит. У меня немножко другое видение было. То есть у меня был какой-то определенный опыт. Я видел все это, так сказать. Слава, это почести. То есть, все это хорошо. Вот Прабхупада пишет. Такие простые примеры могу привести. Есть такой журнал «Back to Godhead», там лекции Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. И Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупада рассказывает. И он говорит, духовный учитель – это как сборщик налогов. Он собирает несметные богатства. Но если он хотя бы один шиллинг присвоит себе, он преступник и негодяй. Так и духовный учитель. Получает очень много почестей и прославления. Но если хоть одно он присвоит. Понимаете, да? О чем я говорю? Разные есть очень много, как взаимоотношения правильно построить. На чем они взаимоотношения строятся. Священные писания. Вы не думайте, что это опыт, первый опыт российских преданных. На Западе, ой, уже это, столько там имеют этого опыта. Это первый опыт в России. И мы вынуждены были его пройти. Вынуждены, еще какие последствия будут, сейчас очень много проблем всевозможных. Вы знаете, может быть, слышали, там отделились, так сказать, храмы отделили, там ББТ отделилось, там и все остальное. Очень много разных. Но мое личное мнение, так сказать, мое представление остается прежним, как и до этого было, так оно и сейчас сохраняется. Я не пытаюсь, так сказать, кому-то подыгрывать. Корысть она. Иногда человек приходит с чистым мотивом, но увидев здесь что-то, и начинает просто использовать это ради своего материального блага или ради чего-то. Есть разные люди. Поймите, это все те же люди. Говорит, все духовные учителя имеют разное могущество на разном уровне в соответствии с тем, насколько они сами следуют указаниям духовного учителя. Понимаете? Самое важное, Прабхупада всегда ссылался на шлоки из священных писаний. Что сковырнуться можно? С любого уровня. С любого. Абсолютно. Здравствуйте. Шрила Прабхупада Ки Джай. Просто вы в одиночку этого никогда вообще в этой жизни не сможете достичь. Вот Прабхупада говорил, эффект повторения совместного, он настолько могущественный, что вы, может быть, вам даже не хватит целой жизни одному это повторять. Когда вы один раз повторите это совместно, очень искренне и хорошо. Настолько могущественный этот процесс совместного слушания, совместного повторения, воспевания всего остального, совместного движения. Поэтому просто, пожалуйста, помните это, если вы на самом деле хотите продвигаться и продвинуть друг друга, вот обычно как вот эти люди говорят, я-то вот рад бы, да, а вот эти ничего не делают. Но все начинается вот здесь, утром, с этих утренних программ, с классов, как мы слушаем внимательно, как мы вместе сотрудничаем в повторении, как мы поддерживаем друг друга, а то иногда вредные делают, допустим, один прочитал, и он думает, я прочитал, все, я молчу. Нет, ты должен помогать, ты должен читать сам для себя, себе помогать, и всем остальным. Ты до конца, пока лектор не говорит, все, спасибо, мы должны повторять это. Какая матаджи там повторит, мы должны повторять все. Это Бхагаватам, он такой вне половых различий, о, это матаджи повторяет, ну все. Это матаджи, да еще Бхагаватам повторяет. Ну, майя началась. Нет, когда кто-то повторяет Бхагаватам, нет никакой майя. И Бхагаватам лишен кармы, гьяны и йоги. Это произведение Парамахамс. То есть просто настроив свой ум, как вернуться назад к Богу, в таком хотя бы настроении слушать, что я хочу стать чистым преданным. Просто человек сам себе, как Прабхупада, говорит, хотя бы представьте, что вы хотите стать чистым преданным. Как он говорит, хотя бы представьте, что Кришна – верховная личность Бога. И тогда это произведение вам принесет благо. Хотя бы представьте. Сложно, да, наверное, представить, что мы хотим стать чистым преданным? Ничего даже не можем представить. Так. Пословный перевод. Перевод стиха. Ваша коллекция, вы думаете, что мы за программы утренние, вечерние проводим, или на уровне Гуни Универса, когда мы в беде, и мы Богу предаемся, или на уровне ритуала. Вот можно описать, как на уровне ритуала у нас проходит. Вы слышали вопрос, да? Повтори, пожалуйста. Иногда мы утренние, вечерние программы, рекомендованы Шрила Прабхупада. Лакшмина Раяна в лекции говорил, мы проводим на уровне Гуни Универса, когда нам когда беда приходит, но в беде мы предаемся Кришне автоматически. И там прозвучало, что мы проводим эти программы на уровне ритуала. Я хотел узнать, как это выглядит на уровне ритуала. Понятен, да, вопрос? Ну, вопрос такой, я примерно вот суть объясню. Вот, Володя, он спрашивает, что в одной из своих лекций я говорил, что преданные только в проблемах предаются по-настоящему, а когда вот нет проблемы, они просто все на уровень ритуалов сводят. И я вот, ну это так же, да? Или нет? Нет. И вот я по этому поводу обычно рассказывал историю, когда задавали такой вопрос. Есть история, как Шрила Харидас Тхакур, когда проповедовал, у него было очень много последователей, и как-то раз их всех арестовали. Всех, кто повторял Хари Кришна мантру, их всех арестовали. Прямо специально солдаты ходили по дворам, выслушивали, кто повторяет по утрам мантру, и их арестовывали и в тюрьму. Всех. Итак, все, кто повторял мантру, попали в тюрьму. И все должны были судить очень таким суровым судом. И в итоге поймали Шрилу Харидас Тхакура. И один из охранников сказал, а сейчас вашего авторитета приведут туда. И они все стали думать, наш идет, наш нектар, его тоже садят. Они стали думать. И все так вдохновились. И поскольку все страдали в тюрьме, и тут открылась дверь, и втолкнули Шрилу Харидас Тхакура. И все в этот момент сидели. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И Шрила Харидас Тхакура сразу глаза закатил так.